Толпа в ужасе застыла. Некоторые попадали на колени, крича: «Саньязи! Саньязи! Святой! Святой!» Молодой бандит простерся ничком около предводителя, а тот продолжал стоять под ярким светом фонаря на коленях, с опущенной головой и по собачьи оскаленными зубами. Таким и застала его полицейская машина, вихрем ворвавшаяся в толпу. Гнетущее молчание воцарилось в уютном доме Ивернева, где 3 часа назад раздавалось нежное пение слез лотоса. Гирин угрюмо шагал по диагонали гостиной. Сандра, искусно перевязанная, полулежала в кресле, переодетая в короткое для нее платье Симы. Леа курила сигарету за сигаретой, поглядывая на Чезаре, спрятавшего лицо в ладони и странно покачивавшегося. Ивернев в студии писал на портативной машинке. Уезжая, он должен был оставить полиции свои показания. «Доктор Гирин», — окликнула Сандра, — «вы смотрели рану до ярома?» «Смотрел. Кость цела, сильное сотрясение мозга». «Когда же он очнется?» «Он должен был давно очнуться. Когда его увозили, я попросил врачей дать ему большую дозу снотворного. Чем позднее он проснется, тем лучше. Больше наберет сил». «Лучше бы его убили вместе с ней», — поднял голову Чезаре. «Пожалуй, да. Но, насколько знаю индийские обычаи, хоронить Тилотаму, то есть сжечь ее, должен он сам. Придется отложить его госпитализацию. Я звонил профессору Витракананде, и мне стало как-то спокойнее за Даярома». Боже мой, наша Тилотама мертва!» Леа, все время крепившаяся, разразилась отчаянными слезами. «Мне всегда казалось, что она бессмертна, так она была прекрасна! Какая же тоненькая ниточка, человеческая жизнь!» Чезаре привлек Леа, прильнувшую к нему, содрогаясь от рыданий. Наступившая, наконец, нервная разрядка была благодетельна для нее. Гирин заложил руки в карманы и пошел на веранду, где и остался стоять, глядя на звезды.